когда сердце морочит голову, я становлюсь собой. Стены изрезаны штрихами, а я ошибками души. Легко найти покой, ведь отброшено ненужное. Свет и тьма мной будут взвешены, этому не крикнуть «стой!». И разом через казнь повешен я. Я восхожу в великий монастырь, между пустынь мечется образ, резко со стороны, но в деле плавно. Мурашками по уху, нотами голоса рисует звон колоколов. Есть риск остаться там, но он достоин этого. Слезами на щеках у воина страх пропадает из-под туши черных душ, ведь свет тушить они не смогут.